Глава 63. Изначально Киден планировала соблазнить Сузуньоса, заставив его признаваться мягко и медленно, и это вполне могло сработать. Он ведь говорил, что страсть вырывает из него правду лучше, чем пытки. Но стоило увидеть, как он сидит спиной к ней на диване в своем кабинете, красивый, расслабленный, довольный тем, как ловко ее провел, желание мигом улетучилось. Отблески пламени танцевали на стенах кабинета, пропитываясь ее злостью. Этта ушла на ночь, и в доме они были одни. Киден взяла с собой пистолет из подвала Амара Умила. Простые пули для дранаиков безвредны, а вот если растереть и сжечь рок импалы, это меняет дело. Вдохновившись книгой «Орудия тьмы», Киден обваляла пули в пепле. Воины последнего мудреца использовали деготь, чтобы обмазать свои стрелы пеплом рога, потом стреляли ими в сердца дранаиков. Руки сами тянулись к пистолету, спрятанному в заднем кармане брюк, но Киден сдерживалась. Она хотела не этого. Она хотела с ним поговорить, выслушать и понять. Но кабинет Сузуньоса подпитывался ее гневом, а гневу чужд здравый смысл. Киден стиснула зубы от того, что огонь больно ее кусал, и вот уже ее пальцы вытащили пистолет наполовину. Пальцы другой руки сомкнулись на корешке сборника мифов. «Чувствую, что твой гнев заливает мой кабинет», — проговорил Сузуньос, не отрываясь от письма. «Что я натворил на этот раз?» Киден промолчала. Явно довольный собой, Сузуньос продолжал писать. «Хочешь знать, чем я занимаюсь? Прости, что отвечаю на твое письмо с опозданием, но ты не подписалась, и я не сразу понял, что письмо от тебя». Киден наморщила лоб и разинула рот. Сузуньос нашел письмо, спрятанное под свитками. Прочел ее измученные откровения. Киден тотчас покраснела и почувствовала сильное желание исчезнуть. Но в руках она держала книгу и пистолет, не дававшие сдвинуться с места. Киден крепче стиснула и то, и другое. Потом швырнула сборник мифов ему в спину. Сузуньос легко поймал его на лету. Погасил ее вспышку гнева, точно прихлопнул назойливую муху. «Не фари!» «Термин, выдуманный сельскими жителями Эфиопской области Гаджам. Твоей страны!» Киден скрипела зубами. «Формально это и твоя страна». «Ты один из нефрази!» Пламя объяло потолок и заклокотало у Киден над головой. Сузуньос отложил ручку и повернулся к Киден. Его губы расплылись в улыбке, словно его наконец разоблачили. «Прости, но я не думал, что ты узнаешь правду. Дай мне минутку, чтобы погордиться тобой, ладно?» Не улыбайся, Сузуньос, Киден могла бы сдержать свой гнев. Она могла бы уйти и вернуться спокойной. Но Сузуньос веселился, улыбался, смеясь над ней, смеясь над тем, что врал ей. Перед глазами у Киден покраснело. Она полностью вытащила пистолет и вскинула его, направив перед собой. Улыбка Сузуньоса оборвалась, как струна. Глаза до краев наполнились настороженностью. Он почувствовал, как трясется ее палец на курке, как дрожит все ее тело, как полыхает потолок. Не поддавайся гневу, птичка. Джун исчезла из ее мыслей пару дней назад, слишком разозлившись на решение Киден союзничать с Сузуньосом. Но сейчас голос сестры просочился обратно. «Пли!» Рука Киден дернулась. Она выстрелила, от сильной отдачи споткнулась и едва не выронила пистолет. Пуля сжала ее гнев в одну точку и разорвала восхитительным салютом. Хотела сделать это снова и снова. Сузуньос разразился длинной цепочкой ругательств, чередуя английский и амхарский. Он стиснул пронзенное пулей плечо, зашипел, на его лице читались боль и чистый шок. По выражению его лица Киден поняла. Сузуньос знает, что в тело ему попало что-то от рога импалы. «Еще!» В ушах Киден комната трещала, как тлеющие угли. «Еще! Он меня похитил!» Киден подошла к нему, глубоко присела, заглянула в его черные глаза и прижала пистолет к коленной чашечке. «Ты не владеешь собой. Дом обостряет твои эмоции. Борись со своим гневом. Ну же, Киден». «Думаешь, мне это нравится?» Голос Киден стал слабым и измученным. «Почему ты мне лгал?» Грудь Сузуньоса быстро поднималась и опускалась. Взгляд буравил ее страдающее лицо. «Отдай пистолет, и я тебе объясню». Сузуньос потянулся к пистолету, но Киден отпрянула. Сузуньос оскалил свои гадкие клыки, едва не цапнув ее за шею, но пуля его ослабила. Девушка вскочила на ноги и отступила на несколько шагов. Что-то острое, как игла, и нацеленное на Киден вылетело у Сузуньоса изо рта. От серебряного гвоздя Кидан увернулась по счастливой случайности. Он царапнул Кидан ухо и пробил в окне крошечное отверстие. Кидан вытаращила глаза. Он впрямь попытался ее убить. «Ты промазал!» — прорычала она. «Попробуешь вытащить пулю, выстрелю снова!» «Отлично!» — рявкнул Сузуньос. План, наконец, сработал. В глазах Сузуньоса не осталось ни капли веселья. Кидан села на диван напротив, положив пистолет на подлокотник. «Так, попытка номер два. Где моя сестра, черт тебя дери?» Сузуньос посмотрел на нее со злобой. «Разве я уже не отвечал на этот набивший оскомину вопрос? Я не знаю». Пальцы Кидан снова легли на курок. «Прекрати мне врать!» «Я не могу сказать тебе», — крикнул Сузуньос. «Это подвергнет опасности дом и будет стоить мне». «Из-за того, что дом лишает тебя бессмертия, не волнуйся, потому что я убью тебя, Сузуньос, говори!» Взгляд Сузуньоса скользнул на пистолет, потом обратно к лицу Кидан. Признаков неуверенности он не увидел. В глазах Сузуньоса горела чистая ненависть. «Если по твоей вине я лишусь бессмертия еще в одной комнате, то убью тебя». «Сама дерзость!» Кидан подняла пистолет выше. Сузуньос дернул подбородком вверх и покачал головой. «Зря я не отнял у тебя рок-импалы в день Коси». «Кто такие нефрази?» Сузуньос скривил рот. «До сих пор не поняла. Это мои придворные». В глазах Кидан мелькнуло удивление. «Придворные, которых он принудил к превращению, а потом бросил?» «Благодаря мне мы выжили и распространились и по Африке, и за ее пределами. Мы получили свободу, какую ты представить не в силах, и упивались ей. Я нарек нас нефрази или рожденными от серебряного чудовища». У Кидан застучали зубы. «Мне бы вырвать твой черный язык!» Смех Сузуньоса прозвучал каким-то неживым. «Врать мне теперь бессмысленно. Сама знаешь, если пепел достигнет моего сердца, я умру. Позволь мне вытащить пулю». Сузуньос хотел сдвинуться с места, но Кидан не позволила. «Нет, постарайся говорить быстрее!» Сузуньос глотнул, открывая и закрывая рот, будто умирал от голода. Может, Кидан попала слишком близко к сердцу, чем невольно помогла пеплу быстрее добраться до жизненно важного органа. Сузуньос показал наброшенную Кидан книгу. «Хорошо ли ты помнишь мифы?» Кидан не ответила. «Веха, Цей и Мот. Три запрета. Целью нефрази было их сломать. Мы хотели вернуться к своей первозданной сущности. Пить от кого угодно, приручить солнце и множить наше войско, не жертвуя собственными жизнями». «Хочешь сказать, вы как дети гонялись за мифами, стараясь разрушить тысячелетнее проклятие?» «Если ты бессмертен, времени хватит на все». «При чем тут мы с Джун?» «Моя эгоцентричная рана. При чем здесь только я? Это моя история. Ты неучтенный персонаж, который появился в ней случайно и погибнет, если не проявит осторожность». Кидан выстрелила в торшер рядом с головой Сузуньоса, заставив его вытаращить глаза. Он застонал и зажал звенящее ухо. «Этот персонаж теряет терпение, когда не получает то, что хочет». «Важны твои родные, а не вы с Джун. Слишком умные и любопытные для своего же блага, твои чертовы родители оставили тебе наследство, а ты в упор не видишь его значимость». Кидан на минуту задумалась. Какое наследство они ей оставили? А потом она расхохоталась. «Аксумский проект! Грёбаное место археологических раскопок!» Сузуньос разочарованно опустил руку. 14 лет назад поползли слухи о том, что найдена часть старого поселения последнего мудреца. Фрагмент нетронутый, сохранившийся с тех времен цивилизации и сокровища, которые он использовал в создании трех запретов. «Слухи!» — повторила Кидан. Следующие его слова источали высокомерие, хотя виски покрылись потом, как у умирающего. «Только это не были слухи. Я нашел то поселение вместе с твоими родителями. Они доверили мне его охранять. У меня находится один из предреченных артефактов, который сломит второй запрет». Кидан подалась вперед, чувствуя, как громко стучит ее сердце. Она губкой впитывала каждое слово, наконец добравшись до золотой истины. «Продолжай!» Той же ночью на этот дом напали. Твои родные были убиты. Я остался защищать артефакт. Кидан прижала корпус пистолета к голове. От его тепла у нее пульс ускорился. «Поэтому они завещали дом тебе», — сказала себе она. «Закон дома? Все это время?» Она прищурилась, ощущая себя преданной. «И никто мне не сказал!» Защищая этот артефакт, я замучил и убил тысячи дранайков. То, что я лгал тебе, Кидан, не идет ни в какое сравнение со зверствами, которые я совершил, поэтому не надо смотреть на меня с такой обидой. Кидан захлопала глазами и отвернулась. Солнечный запрет значительно ослаблял дранайков, но если это было их ослабленное состояние, Киден не могла представить их силу в полной мере. «Ты говоришь мне, что где-то в этом доме хранится один из артефактов последнего мудреца?» «Да». «Ты пробовал его использовать?» Даже в нынешнем измученном состоянии Сузаньё смог хитро улыбнуться. «Так это не работает». «Отдай артефакт мне!» Сузаньё запрокинул голову, словно держать ее стало слишком тяжело. «Брось, Киден, ты же не думаешь, что все так просто. Мы говорим об объекте, способном изменить расстановку сил в этом мире». Киден оглядела его с головы до ног. «Вряд ли он у тебя при себе, не то я смогла бы держать тебя под прицелом». Очень недальновидно с моей стороны было думать, что от тебя не нужно защищаться. Киден встала и принялась мерить шагами комнату. Заветное нечто в комнате с артефактами? Нет, Сузаньёс не стал бы держать его в столь очевидном месте. Да и зачем ее родителям наделять его такой силой? И тут ее осенило. «Артефакта у тебя пока нет. Ты не сидел бы здесь, если бы...» Сузаньёс не шелохнулся, а вот шторы затрепетали. Стены загудели, лампы в потолочных светильниках замерцали, давая ей ответ. «Они спрятали его в доме!» Восхищенный голос Киден вознесся к потолку. Сузаньё стиснул зубы, а Киден глазела на него, разинув рот. Ее родители были гениями. Если Сузаньё Сагат поставит под удар дом Аданы, дом, в свою очередь, украдет у него что-то равной ценности. Под домом Аданы имелся в виду артефакт второго. Артефакт солнца. В руки Сузаньёсу они его не отдали, но защищать заставили. Сузаньёс оставался в доме, чтобы нарушить закон, ослаблявший его, и установить другой, дарующий ему страшную силу. «Теперь все ясно. Нефрази хотят убить тебя за то, как ты с ними поступил. Ну а ты хочешь завладеть артефактом солнца и прятаться в Уксли и подальше от опасности». Сузаньё смертельно побледнел. «Я всю жизнь в бегах, Киден. Не суди меня за то, что мне хочется покоя. Во внешнем мире поджидают ужасы, с которыми я сталкиваться не желаю. Бессмертные любят жизнь, видеть ее конец мне нестерпимо. Хоть своей, хоть любого из тех, кто мне не безразличен». Обжигающий взгляд Сузаньёса упал на браслет Киден. «К сожалению, всех спасти не удастся». Киден бездумно коснулась своего браслета. «Ты постоянно говоришь об опасности. В чем она заключается?» Сузаньёс вжался в спинку стула. Глаза у него были как черная вода, затравленные. «Боюсь, тебе придется меня убить». «Говори!» — рыкнула Киден, поднимая пистолет. «Не могу. Я физически не могу об этом говорить». Сузаньёс сплюнул, и Киден недоуменно насупилась. «Тебе нужно знать лишь, что Нефрази — вестники этой опасности. Они — начало конца». Подбородок Киден дернулся, не оправдывая суровость ее взгляда. «Когда ты понял, что твои придворные забрали Джун?» Вопрос был очень важным. Сузаньё знал, что Джун у Нефрази с того момента, как Киден переступила порог этого дома. Он знал об этом, когда утешал ее во время панических атак. В день Коссии. Киден хотелось понять, какие из их общих воспоминаний осквернены его ложью. Взгляд Сузаньёса прояснился и посерьезнел. «Я думал, ты явилась сюда подставить меня в отместку за исчезновение Джун. А потом мы узнали о 13-х. Жадные члены семей, не останавливающиеся ни перед чем, чтобы уничтожить меня, но их лютая ненависть казалась бессмысленной». Сузаньё скривил губы. «Лишь на дне Коссии, когда Тит упомянул Нефрази, когда пригрозил, что подарит тебя им, я догадался, кто действует из-под тишка». Сузаньё вздохнул, будто выбившись из сил. «О своих придворных я не слышал лет 60 и считал, что они разлетелись по миру или погибли. Представь мое удивление, когда ты обнаружила браслет Джун в ящике моего стола. Твоя приемная мать назвала тебе мое имя. Все эти небольшие знаки, все игры говорили мне, что они наступают, а я этого долго не замечал». Устремленный в пол взгляд Сузаньёса стал нечитаемым. Киден вспомнила день Коссии, безумные слова Тита, едва не порвавшего ей горло. «Ты убил Тита, потому что он собирался тебя разоблачить!» «Я убил его, потому что он посмел тебя тронуть», — резко парировал Сузаньёс. «Помешать тебе узнать о существовании Нефрази было дополнительным бонусом». Киден хотелось заорать, но ее голос прозвучал напряженно и сдавленно. «Я спросила тебя о них, и ты солгал. Почему ты не сказал мне правду?» К тому времени было уже поздно. Взгляд Сузаньё соскользил, как волны темного океана. «Я знал, что, отправив тебя к ним, обреку на погибель, а я, как ни странно, уже привык тебя спасать». «Только не говори, что хоть часть этой лжи была ради меня!» Шепотом попросила Киден, больше всего боясь, что его слова окажутся правдой. Сузаньёс долго смотрел на дрожащую Киден, потом заговорил медленно, будто у него кровоточило легкое. «Ты права. Я врал не ради тебя». Киден облегченно вздохнула. «Тогда зачем?» «А у меня был выбор. Нефрази хотели, чтобы ты отыскала их, угодила в их ловушку, стала послушной наследницей и отдала им артефакт. Шпионаж и уловки. Именно так Нефрази ведут войну. Именно так они добыли артефакт воды. Не могу позволить, чтобы они получили артефакт солнца». Киден судорожно вздохнула. «Одним артефактом Нефрази уже владели. Значило ли это, что два из трех запретов можно сломить? Как это повлияет на Уксли? На остальной мир?» От страха сжался желудок. Все это время велась безумная игра. Плелась паутина, в которую ей попадать не стоило. У Киден появилась отчаянная мысль, и она прижала ствол пистолета к колбу Сузаньёса. «А если я отдам тебя Нефрази в обмен на Джун?» Сузаньёс замер. «Ты так не поступишь». «Не поступлю?» В горле у Киден осталась лишь обжигающая боль. «Ты не представляешь, на что я готова ради сестры, а сам стал таким уязвимым, что избавиться легче легкого. Вранье за враньем». Сузаньёс измученно засмеялся, хотя глаза у него остались ледяными. «Я врал. Я нарушил наш уговор. Я допускал мелкие ошибки, и тебе уже хочется от меня избавиться. Убить меня. Но в чем мое преступление, если сравнивать с деяниями твоих друзей-убийц?» Киден закусила губу и отвернулась, не в силах думать. «Они другие». «Они смертные, поэтому заслуживают твоего вечного прощения». Прокричал Сузаньёс, и в камине ожило пламя. Огонь бушевал за спиной Сузаньёса. Его твисты расправились, и он на деле превратился в дьявола, каким хотела его видеть Киден. Девушка отшатнулась от невыносимого жара, и пистолет едва не выскользнул у нее из руки. «Киден, ты не мои действия ненавидишь. Тебе ненавистна моя душа, моя сущность. Тебе ненавистно, что я буду жить вечно, что мой вред бесконечен, что моя тьма безгранична. Ты всегда будешь жаждать убить меня за это, потому что свою душу и свою сущность ты не приняла». По ковру расползалось темное пятно. Кровь, словно сам дом, кровоточил изнутри. Киден попыталась отступить, но кровь была повсюду. Кровь стекала со стен уродливыми каплями. Огонь пробирался вверх, огибая колонны. Семейный портрет треснул. Картину, с которой смотрели отец и мать Киден, объяло пламя. «Что происходит?» — вскричала Киден, стараясь не упускать из виду трещины на стене и в своем разуме. Распахнув глаза, Сузаньёс смотрел себе под ноги. Он глубоко вдохнул, потом выдохнул, стараясь успокоиться. Пламя немного ослабело, отступив, как дракон в клетку. «Ты должна позволить мне вытащить пулю, чтобы я исцелился. Долго сдерживать свой гнев мне не удастся». «Твои придворные забрали Джун!» Сузаньёс закрыл глаза. Его голос то набирал силу, то терял ее. «А я изо всех сил стараюсь, чтобы они не забрали тебя». Киден отбросила пистолет и прижала ладони к его щекам. Сузаньёс разлепил веки. Его угасающий взгляд сосредоточился на Киден. Удивленный. «Где сейчас Нефрази?» — умоляюще спросила Киден. «Пожалуйста, Йос, ты должен мне сказать». Сузаньёс смотрел на Киден с улыбкой, полной безысходности. «Моя грустнейшая рана совсем не боится смерти. Долгожданную правду ты узнала. Теперь иди и выверни свои запястья перед Нефрази. Они их тебе прокусят». Сузаньёс приник влажными губами к венам на запястье у Киден чуть выше браслета из бабочек. Губы обжигали, как черная молния. «Я этого делать не буду». С этими пугающими словами Сузаньёс безвольно повесил голову, будто теряя сознание. Киден машинально прижала его к себе, баюкая, потом отшатнулась.